306. Устремление к высшему миру есть лучшее средство против одержания. Помыслы о высшем мире оказываются лучшим противоядием. Возвышенные мысли не только влияют на нервное вещество, но и очищают кровь. Опыты над составом крови, в зависимости от мышления, очень показательны.